Глава 4. Лучшие друзья. Вернувшись домой, я несколько часов гамал в Skyrim, пока не пришла с работы Катька. Она чмокнула меня в щеку и отправилась на кухню. Меня успели убить еще несколько раз, пока в комнату не потянулся запах чего-то вкусного, кажется, тушеной курицы. Уплетая ужин, я пересказал свой день, наврав с три короба про организацию похороны убитого горем отца. Не про встречу же с Коляном Катьке рассказывать, и тем более не про смерти во снах. За окном уже стемнело. Потихоньку подкрадывался страх перед очередным кошмарным сном. Воркование Катьки не спасало. «Представляешь, вся партия ткани пришла на полтона темнее, вся! А сроки уже поджимают. Когда шить? Ты меня слушаешь?» «Установите новый стиль. Пусть у вас темнее будет», — я попытался улыбнуться. «Скажешь тоже», — фыркнула Катька. «На показе заплюют». Булькнул телефон. Я посмотрел. Колян прислал сообщение в ВК. «Техники удержания осознанности. Смотреть на руки, трогать предметы и себя. Не радоваться тому, что осознался». «Не радоваться. Ага, я прямо скоро умру от радости». «Может, рассказать ему, что теперь я точно уверен, смерть моей мачехи связана со снами?» «И матери, как выяснилось, тоже». «Нет. Тогда, пожалуй, точно в ЧС добавит. Никто не любит назойливых, выносящих мозг психов». «Ты меня слушаешь?» Катька нависла над плечом, и я быстро погасил дисплей. «Прости». «Посуду мыть тебе. Я готовила». Девушка обиженно поджала губы и вышла из кухни. «Посудой меня не испугать». Взглянул на часы. 10. «Убить еще 2 часа и лечь спать». «Еще 2 часов Скайрима достаточно, чтобы научиться пускать фаерболы из рук во сне?» Я принялся мыть посуду и тихо бормотать себе под нос. «Фрики с оранжевыми и фиолетовыми глазами — это сон. Фрики с оранжевыми и фиолетовыми глазами — это сон». Когда я вернулся в комнату, Катька в тонком шелковом халатике сидела перед ноутом. Маленький ночник давал совсем мало света, и вокруг царил полумрак. «Что, Дрю, поиграем в компьютер или во что-то другое?» «Смотря что ты предлагаешь», — ответил я. Катька подошла и, улыбнувшись, сбросила халатик на пол. «Вот это поворот». Я уставился на круглые груди с темными сосками, плоский живот с колечком пирсинга в пупке. «Пожалуй, Скайрима на сегодня хватит». «Смотри на меня», — прошептала Катька. «Смотри! Хочу видеть твои синие, безумно синие глаза. Прекрасный цвет. Обожаю». Она завороженно уставилась на меня, не моргая, словно в трансе. Ярко-зеленые линзы, казалось, чуть светились в полумраке комнаты. Я невольно вспомнил оранжевого с фиолетовым. Как же бесят меня эти ее загоны с глазами. Вот ведь ненормальная. Я шагнул к Катьке, чтобы прижать к себе, встряхнуть, сделать что угодно, чтобы она перестала пялиться. Но девушка, дразня, отступила и рассмеялась. «Давай же, Дрю, будь охотником, поймай свою добычу». Что на нее нашло? Раньше вроде не было склонности к ролевым играм. Еще глаза эти сверкают. Сделав обманный бросок вправо, я быстро перехватил метнувшуюся влево девушку. Она взвизгнула, но вырваться не попыталась, а наоборот прижалась ко мне. «Что, попалась?» Издав воинственный клич, я повалил добычу на диван. «Армия, к бою!» — заорал я, зажигая в руке огненный шар. Позади выстроилась армия боевых магов, готовых камня на камне не оставить от проклятого замка. Мы готовились к штурму. Поддерживая настрой, заиграло что-то трэшовое из Disturbed. Гитарные рифы призывали в атаку. «Сделать бы потише, а то мои маги не услышат команд». Я поискал телефон, но карман оказался пуст, и наушников на мне не было. Внутри кольнуло тревожное чувство. Откуда же идет музыка? Мелодия, однако, стала тише и ушла на фон. Внутри замка лязгнуло, Тяжелые створки ворот в крепостной стене медленно разошлись. Оттуда вышли два мага в черных мантиях. Их седые волосы развивались на ветру, а глаза горели фиолетовым и оранжевым пламенем. «Смотри-ка, а он растет», — заявил фиолетовый. «Собрал армию спрайтов. Вот только не думаю, что это у него осознанно». «Антураж сменил», — отозвался оранжевый, разглядывая свою черную мантию. «Где-то я их уже видел. Такие яркие глаза, фиолетовые и оранжевые. Если видишь фиолетового и оранжевого, это сон. Если видишь фиолетового и оранжевого, это сон», — понеслось в голове. «Да что за бред? Какой сон? Вот она, моя армия боевых магов, а я сисадмин в фирме Стальдвери». «Что?» Я посмотрел на руки с багровыми рубцами на запястьях. «Стигматы. Мачеха. Смерть во сне. Блин, это они! А я во сне!» Картинка сразу стала четче, мир как будто расширился и обрел глубину. «Ой, смотри, он, кажется, осознался», — нагло улыбнулся фиолетовый. «Не подходите!» — я скостовал фаербол. «Армия магов, к бою!» «У нас нет времени на это», — ответил фиолетовый и сделал шаг вперед. Его собрат за ним не последовал. Вместо этого он воспламенился и выпустил в мою сторону поток оранжевого огня. Я отправил фиолетового фаербол и сотворил щит, чтобы укрыться от наступающего пламени. Щит вышел хлипкий и полупрозрачный, но он и не понадобился. Огонь обошел нас с фиолетовым по кругу, замыкаясь в кольцо. Близнец поднял руку и рассеял мой фаербол. Они разделились. Пока оранжевый разбирается с моей армией магов, его брат займется мной. «Поговорим?» Он вопросительно поднял бровь. Я отступил на шаг. Хотя было бы куда отступать. За спиной бушевало оранжевое пламя. Зря я оборачивался. Фиолетовый в мгновение ока оказался рядом и цепко схватил меня за плечи. «Колян же говорил, просыпаться надо сразу. Отвлекать фаерболом и валить. Не давать приближаться. А теперь что делать?» «Погоди, не кричи», — улыбнулся близнец. «Давай я отвечу на твой предполагаемый вопрос. Кто мы?» «Надо дернуть ногой, точно!» «Но что он говорит?» «Мы твои лучшие друзья, и у нас мало времени. Если не спрячешься, она заберет тебя вместе с физическим телом. Станешь кормом для неооргаников». Он хищно оскалился, показав острые зубы. Я вздрогнул. «Что? Кто она?» «Ведьма. Знаешь ты ее. Та, что убила твою мать и забрала отца. Она умерла недавно. Когда тело сожгут, она обретет свободу и явится за тобой. Привязка уже создана. Ритуал проведен». «Убила мать? Что? Мачеха, что ли, ведьма?» Я заметил, как мир вокруг блекнет. Стало выкидывать в реал. Фиолетовый тряхнул меня за плечи. «Нельзя просыпаться, сегодня последняя ночь. Мы должны спрятать тебя в своем пузыре восприятия, там она не найдет. Но нужно спешить. У нас было 3 дня, но из-за твоих вывертов наш договор до сих пор не выполнен». Я посмотрел на руки фиолетового и вцепился в него вместо ответа. Состояние стабилизировалось. «Но что я делаю? Колян же сказал валить». «Почему я должен вам верить? Вы вообще кто?» Оранжевое пламя спало, с моими магами было покончено. И к нам подошел второй фрик. Фиолетовый задрал мне рубашку на животе. «Смотри, вот метка от ритуала. Привязка, по которой она найдет тебя в сновиденном мире». Я уставился на крестообразный шрам чуть выше пупка. «Да, он у меня с детства. Не помню откуда. Здесь интереснее выглядит. Красным мерцает. Странно, почему я одет в джинсы и рубашку, будто на работу собрался? Сплю ведь вообще без одежды. Интересно». «Что ты с ним возишься? Он того гляди, осознанность потеряет», — раздался прямо над ухом голос оранжевого. «И то верно. Подавай транспорт». Я поднял взгляд, ожидая увидеть черный Лексус, но вместо него рядом с нами приземлился огромный дракон. Красные глаза хищно поблескивали на узкой морде, покрытой стальной чешуей. Дракон громко чихнул. Из круглых ноздрей вышло по облачку дыма. Зверюга уперлась кожаным крылом в землю, выставив его словно трап, и замерла в ожидании. «Ну что, покатаемся?» — спросил Фиолетовый. «А где машина?» «Лексус». Я мучительно старался вспомнить, что должен делать, чтобы проснуться, но вид дракона сбивал с толку. «Да нет никакой машины и дракона. Это ты так воспринимаешь транспортный кокон в контексте своего мира. Мы ведь тоже похожи на людей». Фиолетовый прервался и внимательно посмотрел на меня. Глаза его вспыхнули. «Катался когда-нибудь на драконах? Не стоит упускать такой шанс». Я покосился на зверюгу. Оранжевый уже взошел по крылу, как по трапу, и стоял на чешуйчатой спине. «А, поехали!» Я махнул рукой, отгоняя тревожное чувство. «Все норм будет!» «Отлично!» Фиолетовый взял меня за руку, подмигнул оранжевому и потащил к дракону. Крыло, мягкое и упругое, пружинило при каждом шаге. На широкой спине не нашлось никаких сёдел, так что я последовал примеру моих спутников и плюхнулся прямо на жесткую чешую. «Взлетаем!» — крикнул Фиолетовый. Дракон встал, хлопнул кожистыми крыльями и с места пошел вверх. Крен был таким резким, что я покатился прямо на оранжевого, и тот схватил меня в охапку. Фиолетовый непонятно как держался на спине тварюги и озорно улыбался двумя рядами острых зубов. «Фиолетовый и оранжевый. Это сон», — пронеслось в голове. «Ну, даже если и сон, так прикольный же. Пусть снится». Перегнувшись через руки оранжевого, которые держали меня как ремни безопасности, я взглянул вниз. Замок оказался совсем небольшим. Луг, на котором он стоял, резко обрывался, и дальше начинался современный мегаполис. За ним пристроилась деревня, за которой шла железная дорога, а сразу за ней начиналась пустыня. Выглядело все так, будто кто-то скроил местность из разных лоскутов. «Вообще, мы где летим? Все какое-то странное». Оранжевый хмыкнул, но промолчал. «Это карта сновиденного мира человеческого диапазона восприятия», ответил Фиолетовый и встал, всматриваясь вдаль. «Дальше веселее будет. Уже скоро». «А что будет дальше?» Я попытался освободиться от хватки оранжевого. «Пусти, тоже хочу вот так стоять». Фиолетовый кивнул, и руки разжались. «Ладно, иди. Не навернись, смотри по дороге». Я встал, шатаясь, и постарался выпрямиться в полный рост. Фиолетовый подал мне руку и помог удержать равновесие. Я подошел ближе. Вот это отличное место для полета. Чувствовалась скорость. Порывы ветра хлестали по лицу, под нами проносились словно лоскутные одеяла замысловатые постройки. На горизонте белели горы. Я высвободился из схватки Фиолетового и, раскинув руки, встал, встречая ветер. С фона снова прорезался и заиграл громче Disturbed. «Вот это драйв!» Я вгляделся в темно-синее нутро зависшего над нами облака. «Сейчас как шандарахнет с молниями и дождем!» «Что творишь?» — заорал мне Фиолетовый. «Ты же...» Его голос утонул в мощном реве. Он протянул руку, но не успел. Небеса разверзлись, и потоком хлынула ледяная вода. Меня смыло с дракона и швырнуло на что-то мягкое. Я судорожно вдохнул и понял, что проснулся. Надо мной стояла Катька с тазиком для полива орхидей, уже пустым, а вода стекала по моему лицу. Прекрасно. Такой сон испортила. «Катька, ты чего?» — возмутился было я. Но заметил, что она чем-то напугана и не стал продолжать гневную тираду. «Что случилось?» «Ты за компом уснул. Я хотел разбудить, чтобы лег нормально». «Черт, и вправду. Лежу, одетый, на кухонном диване. Так охота на Катьку мне приснилась, что ли? Так и уснул за ноутом». «А ты не просыпался?» — продолжала девушка. «Никак. Я и трясла тебя, и по щекам била. Немножко. Потом вот водой полила». «Да уж, окатила на славу», — отозвался я, чувствуя под собой лужу. «А времени-то сколько?» 4 часа уже. Ты как себя чувствуешь?» «Как только что политая орхидея. Мокро», — ответил я и встал, собираясь стянуть рубашку. «Шуточки твои», — надула губы Катька. «Знаешь, как я перепугалась?» «Ну, просто спал крепко». Я вспомнил про стигматы и рубашку снимать не стал. «Вообще, чего такого, если бы переночевал на кухне? Зачем было меня будить?» «Нет, ну я теперь уже и виновата», — совсем разобиделась Катька. «Скрючившись, проспал бы всю ночь, а потом, как в прошлый раз, нерв защемило. У тебя работа сидячая, а ты и дома за компом сидишь». «А где коронная фраза, что мне скоро тридцатник? Может, мне на йогу еще с тобой ходить? Давай прямо завтра и начнем». Во взгляде Катьки мелькнула робкая надежда, но девушка быстро распознала сарказм. «Иди ты, куда хочешь», — воскликнула она. «Ладно, не обижайся. Я же сосна и водой разбуженный, и не такое могу сказать». Помирившись, мы улеглись спать, как положено, на большом диване в комнате. Но сон не шел. Катька уже засопела, а я все перебирал в памяти события недавнего сна. Полет на драконе с оранжевым и фиолетовым. В этот раз они были вполне дружелюбны. Только вот летели мы куда-то очень далеко. Что-то они еще говорили про мачеху. За окном начало светать, и я, наконец, задремал. Перед глазами понеслись картинки, которые складывались в причудливый узор, а потом я оказался на берегу моря, холодного, северного. Волны набегали на каменный берег, а затем скатывались обратно. Надо же, какой сон. Это, наверное, потому что Катька меня облила. Теперь вода снится. Вдруг волны забурлили, и сначала показался перископ с красным глазом, а потом черная длинная спина подводной лодки. В ней открылся люк, и на поверхность выскочили уже знакомые мне оранжевый и фиолетовый. «Вот он! Давай скорее сюда!» Они почти синхронно прыгнули ко мне, но мир вокруг стал бледнеть и растворяться. Я открыл глаза и не мог понять, почему выкинуло из сна. Только какой-то противный звук все визжал в сознании. Через несколько секунд я сообразил, что это будильник. Черт! Похороны же сегодня. Такая рань, господи, как же спать хочется. Проблемы возникли почти сразу, едва после душа я начал натягивать джинсы. «Ты что, в этом собрался идти?» В дверном проеме неожиданно появилась Катька. «Ну да, а что?» Я застрял одной ногой в штанине и уставился на девушку. «И толстовку старую, небось, надеть собрался?» «А что такого?» — возмутился я. «Похоже, она серьезно настроена. Это же похороны, а не свадьба. Что мне, черный смокинг одевать?» Катька сменила позу. Из расслабленной, прислонившейся к косяку сонной няши превратилась в строгую учительницу, скрестившую руки на груди. Переход был совершен за долю секунды. Как только женщинам удаются такие фокусы? Может, они специально где-то этому учатся? «Допустим, на мачеху тебе плевать. Ты мне уже говорил. Но отца-то позорить за что?» «Чем я его опозорю-то, господи? Разве что опоздаю, пререкаясь тут с тобой». Я бросил джинсы и развел руками. «Тем более классического костюма у меня все равно нет. Даже пиджака и того нету. С выпускного только. Но не уверен, что влезу в него. По-моему, я его вообще выкинул». Катька фыркнула и исчезла из поля зрения. «Кажется, я решил вопрос в свою пользу. Только ведь теперь и вправду сомнительно. Отец-то здорово поднял свой статус за эти годы. Судя по тому, что я узнал у нотариуса, стал настоящим воротилой. В голове не укладывается. Вдруг в самом деле припрутся сегодня хлыщи в классике, а отец будет краснеть. До чего ведь жизнь дошла? Не похороны, а показуха». Я посмотрел на джинсы, и, конечно, взгляд остановился на запястьях. Багровые следы вроде бы стали светлее. Чудо, что Катька до сих пор не заметила. Надо срочно что-то нацепить. «Вот, держи». Девушка снова появилась в дверях уже с вешалкой и протянула мне тот самый модный костюм, в котором я был в понедельник на вечеринке. «Завтра вернем, я придержала». «А так можно было?» «Ну, давай тогда». Я потянулся за вешалкой. «А спасибо». Катька отступила на шаг назад, но тут же кокетливое выражение стерлось с ее лица, а я запоздало спрятал руку за спину. Этот дурацкий жест спалил меня окончательно. «Господи, что у тебя с рукой? Покажи!» Катька подскочила ко мне и схватила запястье. Скрываться я уже не видел смысла и дал ей как следует разглядеть свои отметины. «И на второй!» — ахнула девушка. «Тебя что, связывали? Кто? Когда?» Это она еще ноги не видела. Теперь придется в носках спать или ложиться в темноте и сразу одеваться утром. «Так, что это, Дрю? Отвечай!» — она надула губы. «С ребятами на работе прикалывались», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Спорили, смогу ли я настроить подключение со связанными руками за 10 минут». «Что? Чем вы там маетесь? С ума сойти!» Я попытался сделать невинное и извиняющееся лицо. Кажется, получилось. «И как? Смог?» — уточнила Катька. «В 5 минут уложился. Теперь надо гордо вскинуть голову». «Одевайся, а то опоздаем, герой». Девушка ткнула в меня вешалкой с костюмом. «И ванную освободи». Как и все вещи из Катькиного дома моды, костюмчик оказался с прибабахом. Тогда на вечеринке я не особо обратил на это внимание. Какие-то вырезы в рукавах. Брюки определенно были коротки и едва доходили до щиколоток. Я наклонился и как следует потянул за штанину. «Что ты делаешь?» Катька вышла из ванны и смотрела, как надзиратель. «Чует она, что ли, нужный момент?» «Брюки коротки», — пробурчал я. «Нормальной длины они, так модно. Не видел, в чем люди ходят?» «Видел, что 3 года подряд какие-то идиоты и в холод, и в снег с голыми лодыжками разгуливают. Но я это не одену. Бесит!» Катька закатила глаза. «За 1 день от холода не умрешь. Ты хоть знаешь, сколько люди готовы заплатить за этот костюм?» «Да плевать мне на всяких идиотов. Бесплатно не взял бы. Вслух такое говорить я, конечно, не стал. Ладно, носки одену и сойдет». «Надену! Сколько раз говорила! А смотреться будет кошмарно с твоими носками!» — отозвалась девушка и стала рыться в шкафу, выбирая платье. Внутри меня заворочилось недоброе предчувствие. «Только на похоронах не вздумай наушники надевать!» «Кать, а что тебе так рано на работу сегодня? Ты одеваешься?» Девушка обернулась и удивленно вскинула брови. «Я с тобой иду. Ты что, думал, брошу тебя в такой тяжелый момент?» «Нет, ну, я не думал, что...» «Ты ничего не говорила?» «Такие вещи даже не обсуждаются. Конечно, я тебя поддержу. Или...» Девушка и сощурилась, и пристально на меня посмотрела. «Ты считаешь, что я не должна идти?» Я замотал головой. «Нет, конечно, это здорово, что ты решила меня поддержать». Катька вытащила из шкафа черное платье. «Ну, вот, нашлось».